Глава 7. Неделя пролетела в лихорадочной работе, но мысли о странном поступке Эдриана и том еще более странном сне периодически выбивали меня из колеи. Поэтому, когда наступил традиционный императорский бал в честь Дня равноденствия, я отнеслась к нему как к неизбежной повинности. Еще одной попытки бабушки пристроить меня в высшем свете. Зал дворца сверкал тысячами кристаллов, светящихся люстр и драгоценностями на нарядах гостей. Я стояла в стороне, чувствуя себя чуждо в своем изысканном, но неудобном платье цвета лунной пыли, с туфлями, которые обещали к утру превратить мои ноги в одно сплошное мозольное поле. И тут я увидела его. Эдриан Вейл пересекал зал, и, казалось, пространство расступалось перед ним. В парадном мундире с золотым шитьем, оттенявшим его серые глаза, он выглядел не просто аристократом, он выглядел владельцем этого празднества. Его взгляд нашел меня в толпе, и он направился прямо ко мне, игнорируя несколько заинтересованных взглядов дам на своем пути. Леди Марта, его голос прозвучал низко и четко, заглушая гул толпы. «Осмелюсь предположить, что вы предпочли бы в этот момент разбирать накладные, но поскольку судьба распорядилась иначе, не удостоите ли меня танцем?» Он протянул руку, безупречный официальный жест, но в его глазах читался тот самый вызов, смешанный теперь с чем-то неуловимым, возможно, с любопытством. Все мои отговорки замерли на губах. Сказать «нет» здесь, на глазах у всей аристократии, включая сиявшую от удовольствия бабушку, было бы не просто грубостью, а социальным самоубийством. И признаться мне и самой стало интересно. «Вы осмеливаетесь предположить правильно, лорд Вейл», — ответила я, кладя свою руку на его. «Но раз уж мы здесь, не откажусь». Он повел меня к центру зала, и оркестр заиграл медленный томный вальс. Его рука легла на мою талию с уверенностью, не оставляющей сомнений в его мастерстве. Моя рука легла на его плечо. Мы начали двигаться. И тут меня охватило полное замешательство. Это было не похоже ни на что. Мы двигались в идеальном ритме, как будто танцевали вместе годами. Его ведущие были твердыми, но не жесткими, позволяя мне парить, но не давая потерять контроль. В этом не было ни капли неуверенности или суеты, только чистая, отточенная гармония движения. Я была вынуждена смотреть куда-то в области его подбородка, чувствуя тепло его руки сквозь тонкую ткань платья. От него пахло не просто дорогим парфюмом, а холодным воздухом высокогорья, древесиной и чем-то неуловимо магическим, что заставляло голову слегка кружиться. Или это кружилась голова от его танца? «Я вижу, лорд Тириан заключил с вами контракт», — произнес он тихо, наклоняясь чуть ближе, чтобы его слова были слышны только мне. «Надеюсь, моя рекомендация не подвела?» «Он платит исправно», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно, хотя внутри все переворачивалось. «Что, впрочем, не отменяет вопроса о ваших мотивах, лорд Вейл? Вы каким образом маркируете свою территорию? Или подслащиваете пилюлю перед следующим ходом против моей компании?» Он слегка повернул меня в сложном па, и на мгновение мир за окнами промелькнул вихрем света. «А может, я просто оценил по достоинству упорство конкурента?» — сказал он, и в его голосе, казалось, прозвучала искренность. «И счел, что на рынке должно остаться место для качества, даже если это качество проявляется в виде раздражающей эффективной женщины с манией самостоятельности». Его слова обожгли. не оскорбили, а именно обожгли неожиданной прямотой. Я подняла на него глаза и встретила его взгляд. Вблизи его серые глаза казались еще глубже, а в их глубине не было привычной насмешки. Была только сосредоточенная, почти изучающая серьезность. «Вы сбиваете меня с толку», — вырвалось у меня тихо против моей воли. На губах Эдриана появилась едва заметная улыбка. «Это уже прогресс, леди Марта. Неделю назад я лишь бесил вас». Танец замедлялся, подходя к концу. Музыка стихала. Но Эдриан не отпускал мою руку сразу, задержав ее на долю секунды дольше, чем того требовал этикет. «Возможно, стоит сменить поле битвы?» Произнес он так тихо, что я могла принять это за шум крови в ушах. «Хотя бы на время этого бала». Оркестр смолк. Эдриан отпустил мою талию и отвесил безупречный легкий поклон. Я автоматически сделала реверанс, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Благодарю вас за танец», — сказал Эдриан официально, но его взгляд говорил о чем-то совершенно ином. Затем Эдриан повернулся и растворился в толпе, оставив меня стоять посреди зала в полнейшем оглушительном замешательстве. На пальцах, где лежала его рука, все еще горело тепло, а в голове гудело от противоречий. Конкурент, покровитель, насмешник, мужчина с теплыми руками и серьезным взглядом. Пока я приходила в себя, пытаясь привести в порядок дыхание и мысли, Эдриан вновь оказался рядом. Не спрашивая разрешения, он взял мою руку и положил ее себе на локоть. Жест одновременно галантный и властный. «Здесь слишком душно», — произнес он, и это прозвучало не как просьба, а как констатация факта. «Позвольте показать вам нечто большее, достойное вашего внимания, чем сплетни этой толпы». Не дожидаясь возражений, он повел меня через боковую арку прочь из сияющего зала, по тихому затененному коридору. Через несколько минут мы оказались у высоких стеклянных дверей, ведущих в крытую императорскую оранжерею. Воздух внутри был густым, влажным и пьянящим от ароматов тысячи экзотических цветов. Гигантские лунные лилии светились мягким серебристым светом, а в ветвях стеклянных деревьев перекликались райские птички из малахита и сапфира. Он провел меня дальше, вглубь, к небольшой ажурной беседке, увитой голубой глицинией, чьи соцветия мерцали, как живые звезды. Там, в этом уединенном волшебном уголке, Эдриан наконец остановился и отпустил мою руку. Шум бала сюда не долетал, лишь тихий шепот листьев и журчание ручья где-то вдалеке. «Марта», — произнес он, и это было просто имя, без титулов, без насмешки. Его голос звучал непривычно серьезно, почти сурово. Я повернулась к нему, все еще чувствуя легкое головокружение от танца и этой внезапной перемены обстановки. «Что это, лорд Вейл? Новая стратегия? Заманить конкурента в цветочную ловушку и склонить к капитуляции?» Попыталась я шутить, но шутка вышла плоской, голос дрогнул. Эдриан сделал шаг вперед, сокращая дистанцию. В свете магических цветов его черты казались резче, а в глазах горел какой-то новый, незнакомый мне огонь. «Забудьте о стратегии. Забудьте о конкуренции хотя бы на 5 минут», — сказал он тихо. «Я устал от этой игры». «От какой игры?» — прошептала я, чувствуя, как сердце замирает. «От игры в кошки-мышки. От игры в жениха по заказу. От игры, где каждое слово должно нести двойное дно». Он провел рукой по волосам, и в этом жесте была неприкрытая усталость. «Я наблюдал за тобой неделю, не как соперник, а как просто наблюдал. как ты ругаешься с поставщиками, как объясняешь что-то тому полуэльфу-новичку с бесконечным терпением, как улаживаешь проблемы, которые сломали бы других. Ты невыносима, ты неудобна. Ты отказываешься играть по правилам нашего мира, и я понял, что схожу с ума». Он снова шагнул ближе. Теперь между нами не было и полуметра. Я могла чувствовать тепло его тела и видеть мельчайшие детали в его глазах, оттенки серого, искренность, которая не оставляла места для сомнений. «Я влюбился в тебя, Марта Арханская. В твое упрямство, в твой гнев, в твои мозоли на пальцах от бесконечных накладных, в ту странную смесь аристократической холодности и земного прагматизма. Я не хочу быть твоим конкурентом. И прости мою наглость, я не хочу быть просто женихом для отчета перед твоей бабушкой». Мир вокруг поплыл. Шум в ушах заглушил журчание воды. Я стояла парализованная, пытаясь осмыслить каждое произнесенное им слово. Это был шок. Глубокий, сокрушительный, переворачивающий все с ног на голову. Все мои представления о нем, все расчеты, вся броня из недоверия и раздражения рассыпались в прах под тяжестью этой простой безумной исповеди. «Ты?» — я выдохнула, не в силах вымолвить больше. «Я знаю, это безумие», — сказал он, и его рука медленно, будто боясь спугнуть, коснулась моей щеки. Его пальцы были теплыми и слегка шершавыми, и я не жду ответа, я просто не мог больше молчать. И тогда что-то во мне сломалось. Осторожность, страх, недоверие — все сгорело в мгновение ока под вспыхнувшим в груди ответным огнем. Я не думала, я действовала. Я встала на цыпочки, схватила его за отвороты мундира и потянула к себе. Наше первое настоящее касание губ было немедленным и нежным, как во сне. Оно было огненным, стремительным, полным накопившегося напряжения, невысказанных слов и внезапного, ослепительного осознания. Эдриан ответил немедленно, его руки обвили мою талию, прижимая меня так близко, что между нами не осталось места даже для воздуха. Это был поцелуй-битва и поцелуй-капитуляция одновременно. Вкус его был как гроза после долгой засухи. Электризующий, живительный, опасный. Я отвечала ему с той же яркостью и искренностью, забыв о Бали, о бабушке, о бизнесе, обо всем на свете. В мире существовали только его губы, его руки, держащие меня, и безумное невозможное чувство, что где-то на стыке двух миров, в этой благоухающей беседке, я наконец-то нашла то, что даже не осмеливалась искать. Когда мы наконец разорвали поцелуй, чтобы перевести дыхание, наши лбы соприкоснулись. Дыхание было сбившимся, неровным. «Вот черт!» — прошептал он хрипло, и в его голосе звучал смешанный трепет и торжество. «Да!» — просто выдохнула я в ответ, еще не веря в реальность происходящего. Но губы все еще горели, а мир вокруг больше не казался прежним. Он изменился навсегда.